Глава 7. Вечерело, когда Линли ехал на машине по Клитеросской дороге в сторону деревни Уинслоу. Мягкие солнечные лучи, меркнувшие по мере того, как день переходил в ночь, пронзали окутавший землю зимний туман. Узкими полосами он отражался от старинных каменных построек, церкви, школы, домов и лавок, стоявших шеренгами, словно на выставке ланкаширской мужественной и суровой архитектуры. И менял обычный, бурый, с примесью сажи цвет зданий вахряной. Дорога под шинами Бентли была сырая, как всегда на севере в это время года, в лучах солнца блестели лужи, которые за ночь покрывались льдом. Сейчас в них отражались небо и скелеты деревьев и кустарников. Он притормозил машину метрах в 50 от церкви, остановил на обочине и вышел на острый, как нож, воздух. Пахло дымом от сухих поленьев, горевших где-то неподалеку в печи. Дым спорил с другими запахами — навоза, сырой земли, гниющих листьев — которые исходили от простора полей, начинавшихся сразу за колючей живой изгородью, посаженной вдоль дороги. Он огляделся. Слева живая изгородь вместе с дорогой поворачивала на северо-восток, уступая место церкви, а потом, возможно, в четверти мили дальше самой деревни. Справа, вдалеке, отдельно растущие дубы сгущались в старую дубовую рощу. Над ней возвышался холм, тронутый морозом и увенчанный колеблющимся кольцом тумана. А прямо перед ним открытое поле медленно спускалось вниз к извилистой речке, а на другом берегу снова шло кверху и заканчивалось заплаткой каменных стен. Между ними виднелись фермы, и даже на таком расстоянии Линли слышал блеяние овец. Опершись на капот машины, он взглянул на церковь святого Иоанна Крестителя. Как и сама деревня, церковь была простая и строгая, с шиферной крышей, украшенная только колокольней с часами и нормандскими бойницами. Окруженная кладбищем и каштанами, подсвеченная туманным небом цвета яичной скорлупы, она совсем не походила на персонаж из пьесы на криминальную тему. Священники, в конце концов, обычно бывают второстепенными действующими лицами в драме жизни и смерти. Им отводится роль утешителя, советника и генерального посредника между кающимся грешником, истцом и Богом. Они предоставляют услугу, возвышенную в своей важности и действенности в результате ее связи с божественным началом, но по этой же причине всегда соблюдается определенная дистанция между ними и их прихожанами. Один из них, по-видимому, нарушил такую дистанцию, что и привело к убийству. Но все же эта цепочка размышлений грешила софизмом, и Линли это понимал. Об этом говорило все, от дежурного афоризма про волка в овечьей шкуре до закоренелого лицемера преподобного Артура Димесдейла. Но если бы даже это было не так, Линли уже достаточно долго работал в полиции, чтобы знать самый невинный экстерьер, не говоря уже о самом высоком положении, вполне способен скрывать вину, грех и позор. Таким образом, если убийство нарушило мир в этом сонном уголке, вина лежит не на звездах или непрестанном движении планет, а скорее в чьем-то ожесточившемся сердце. «Здесь творится что-то странное», — сказал утром по телефону Сент-Джеймс. «Судя по тому, что мне удалось узнать, местный констебль, вероятно, сумел избежать обращения в свой местный уголовно-следственный отдел за чем-то большим, кроме поверхностного дознания. К тому же он, кажется, крутит любовь с женщиной, которая накормила этого священника, Робина Сейджа, цикутой. Сент-Джеймс, но ведь там наверняка было следствие. «Да, было. Та женщина, ее имя Джулиет Спенс, призналась в деянии и заявила, что это несчастный случай». «Ну, если дело не пошло дальше, если коронер и его жюри присяжных вынесли заключение о случайном отравлении, мы должны предположить, что аутопсия и все прочие доказательства, вне зависимости от того, кто их собирал, подтвердили ее утверждение». «Но если учитывать тот факт, что она специалист по травам...» «Все люди делают ошибки. Вспомни, сколько смертей случается по вине, казалось бы, опытных грибников. Сорвали подозрительный гриб в лесу, сварили, съели и... готово! Человека нет!» «Это не одно и то же. Ты ведь сказал, что она приняла вех пятнистый, то есть цикуту, за дикий пастернак». «Точно. Именно с этого все и началось». Сент-Джеймс изложил факты. «Это растение не так просто отличить от ряда других представителей семейства зонтичных, умбелфера. Сходство между родами и видами ограничивается в основном теми частями растения, которые никому не придет в голову есть – листьями, стеблями, цветками и плодом». «Но ведь именно плод сорвали, сварили и съели», — поинтересовался Линли. «Вовсе нет», — ответил Сент-Джеймс. «Хотя плод не менее ядовитый, чем остальные части растения, он состоит из двух сухих полуплодиков, которые, в отличие, скажем, от персика или яблока, сухие, без мякоти и непривлекательны в гастрономическом отношении. Человек, принявший цикуту за дикий пастернак, ни за что не станет есть плод. Скорее выкопает растение и употребит в пищу корень». «И вот мы подходим к сути», — сказал Сент-Джеймс. Линли вынужден был признать, что хотя приведенных фактов и немного, их все же оказалось достаточно, чтобы вызвать в нем смутную тревогу. Он вытащил из чемодана одежду, в которой намеревался провести неделю мягкой зимы на Корфу, упаковал в него другую, пригодную для пронзительно холодного севера, и поехал по М1 до М6 и далее по землям Ланкашира с его безотрадными вересковыми пустошами, окутанными туманом, утесами и старинными деревнями, из которых более 300 лет назад пришла самая безобразная в его стране мода на колдовство. Роули, Блэку и Пендл-Хилл были не очень удалены как на местности, так и в памяти от деревни Уинслоу. Недалеко находился и Боулендский лес, по которому 20 женщин брели на муки и смерть в Ланкастерский замок. Исторический факт, что гонения поднимали свою зловещую голову чаще всего там, где возрастала социальная напряженность, и для разрядки требовался козел отпущения. Линли невольно подумалось, вызвало ли напряжение в деревне смерть викария от руки женщины. Он отвлекся от созерцания церкви и вернулся в свой Бентли. Включил зажигание и музыку, которую слушал в дороге. Реквием Моцарта. Его мрачное сочетание струнных инструментов с деревянными духовыми, сопровождающими торжественную басовую интонацию хора, вполне соответствовало ситуации. Он снова вывел машину на дорогу. Если не ошибка убила Робина Сейджа, тогда что-то еще, и факты часто заставляют предположить, что убийцей было что-то другое. Как и у растения, этот вывод рос из корня. Цикута, он же вех пятнистый, отличается от других представителей семейства зонтичных своим корнем, объяснил Сент-Джеймс. У дикого пастернака один стержневой корень. У веха пятнистого — пышный корневой пучок. Но разве нельзя предположить, что именно у этого конкретного растения был только один корень? Это возможно, да. Как и дикий пастернак может иметь свою противоположность, два или три боковых отростка, что с точки зрения статистики маловероятно, Томми. И все-таки нельзя сбрасывать со счетов. Согласен. Но если бы даже это конкретное растение имело подобного рода аномалию, имеются и другие характеристики подземной части корневища, которые непременно насторожили бы знающего травы человека. На продольном разрезе корневища цикуты видны узлы и междоузлия. Наука, Саймон, не мое поле. Выведи меня оттуда. Извиняюсь. Думаю, их можно назвать камерами. Они полые, с перегородками из сердцевинной ткани, проходящими поперек полости. И у дикого пастернака нет таких камер? И он не выделяет желтую маслянистую жидкость при надрезе стебля. Но зачем ей надрезать стебель, тем более делать продольный разрез? Согласен, незачем. Эти мои доводы, конечно, сомнительны, но как она могла удалить корень, пусть даже аномальный, единственный, не разрезав каким-то образом корневище? Если просто отрезать корень от стебля, выступит это самое желтое масло. И ты полагаешь, этого достаточно, чтобы насторожить травницу? Не могла ли она отвлечься и не заметить? Может, была не одна, когда выкапывала этот корень, может, болтала с подружкой или ругалась с любовником, а может, ее нарочно кто-то отвлек. Все это версии, их стоит рассмотреть. Дай-ка я сейчас сделаю несколько телефонных звонков. Ответы, которые он получил, подогрели его интерес. Поскольку отпуск на Корфу превратился в очередное обещание, которое жизнь не сдержала, он побросал в чемодан твидовую одежду, джинсы и свитера и положил его вместе с резиновыми сапогами, туристическими ботинками и анораком в багажник автомобиля. Ему давно хотелось уехать из Лондона, и хотя он предпочел бы совершить побег вместе с Хелен Клайд и на Корфу, его устраивали Ланкашир и отель Крофтерс Инн. Он проехал мимо карабкающихся в гору деревенских домов и на развилке трех дорог увидел отель. Самого Сент-Джеймса и Дебору Линли нашел в пабе. Паб еще не открылся для вечерних посетителей. Железные бра на стенах с маленькими абажурами, украшенными кисточками, были погашены. Возле бара кто-то выставил черную доску, и на ней было написано мелом вечернее меню, какими-то странными остроконечными наклонными буквами. Мел был цвета фуксии. Предлагалось лазанья, а также минуэт стейк и паровой пудинг тоффи. Если судить о качестве блюд по грамотности написанного, то ничего хорошего ждать не приходилось. Лучше пойти в ресторан. Сент-Джеймс и Дебора сидели под одним из двух окон, глядевших на улицу. На столе остатки чая, пивные подставки, пачка бумаг, которые Сент-Джеймс как раз складывал и засовывал во внутренний карман пиджака. «Послушай меня, Дебора». «Не буду. Ты нарушаешь наш договор». Она скрестила руки. Линли знал этот жест. Он замедлил шаги. В камине рядом с их столиком горели три полена. Дебора повернулась на стуле и поглядела на пламя. «Смотри на вещи разумно», — сказал Сент-Джеймс. «Будь честным», — парировала она. Одно полено упало. На площадку перед камином полетел сноп искр. Сент-Джеймс взял железную щетку. Дебора увидела Линли, когда он вошел в полосу света, падавшего от очага. Она промолвила: «Томми!» с улыбкой, в которой сквозило облегчение. Он поставил свой чемодан возле лестницы и подошел к ним. «Ты доехал в рекордное время», — отметил Сент-Джеймс, когда Линли протянул ему руку в знак приветствия, а потом чмокнул Дебору в щеку. «С попутным ветром». «И ты без проблем выбрался из ярда?» «Ты забыл. Я же в отпуске. Я просто забежал к себе в кабинет, хотел очистить свой стол». «Так мы выдернули тебя из отпуска?» — ужаснулась Дебора. «Саймон, какой кошмар!» Линли улыбнулся. «Мерси, Деб. Но ведь наверняка у вас, Хелен, были какие-то планы». «Были, только она передумала. Я оказался ни с чем. Мне оставалось либо поехать в Ланкашир, либо слоняться по своему лондонскому дому. Ланкашир показался мне намного привлекательней, хоть какая-то смена впечатлений». «Хелен знает, куда ты поехал?» — проницательно спросила Дебора. «Вечером позвоню ей». «Томми!» «Знаю. Я плохо себя вел, схватил карты и убежал». Он рухнул на стул рядом с Деборой и взял оставшееся на тарелке песочное печенье, налил себе в ее пустую кружку немного чаю и положил сахар, пережевывая печенье. Потом огляделся по сторонам. Дверь в ресторан была закрыта. Огни за стойкой бара выключены. Дверь офиса чуть приоткрыта, и никакого движения за ней не замечалось, в то время как третья дверь, в углу за баром, была открыта достаточно широко, чтобы испускать копье света, пронзавшее этикетки бутылок спирта, висевших вниз донышком. Из-за нее не доносилось ни звука. «Никого нет?» — спросил Линли. «Они куда-то ушли. Там на баре есть колокольчик». Он кивнул, но не пошевелился. «Они знают, что ты из ярда, Томми». Линли поднял бровь. «Каким образом?» «Звонок был во время ланча. Разговор шел в пабе». «Вот вам и инкогнито». «Оно все равно бы тебе не пригодилось». «Кто знает». «Что ты, из криминального отдела?» Сент-Джеймс откинулся назад и устремил взгляд на потолок, пытаясь вспомнить, кто находился в баре во время звонка. «Ну, хозяева, разумеется, 6-7 местных, группа пеших туристов, которые наверняка уже отправились дальше. Местные точно были?» «Бен Рек, он владелец, болтал с кем-то из них возле бара, когда его жена вышла из офиса с этим известием. Остальные получили информацию во время ланча, по крайней мере, мы с Деборой». «Полагаю, Регги взяли за это дополнительную плату». Сент-Джеймс улыбнулся. «Нет, не взяли. Но сообщили нам об этом. Сообщили всем, что сержант Дик Хокинс из полиции города Клитеро звонит инспектору Томасу Линли». «Я его спросила, откуда этот самый инспектор Томас Линли. Любопытно мне стало», — добавила Дебора, подражая ланкаширскому выговору хозяйки отеля. «И вы никогда не догадаетесь, заметь, Томми это говорилось с умелой драматической паузой. Он из Нью-Скотленд-Ярда. Остановится тут, в отеле, во как! Он самолично забронировал номер. Не далее, как 3 часа назад. Я лично приняла его звонок». «Ну, как вы думаете, зачем он сюда пожаловал? Что высматривает?» Нос Деборы сморщился от улыбки. «Теперь они неделю не успокоятся. Ты превратил Уинслоу в Сент-Мэри-Мид». Английская деревня, в которой живет мисс Марпл, героиня многих романов Агаты Кристи. Линли засмеялся. Сент-Джеймс задумчиво произнес: «Уинслоу относится к тому же полицейскому округу, что и Клитеро, верно?» «И этот самый Хокинс ничего не сказал о своей принадлежности к какому-нибудь криминальному отделу. Ведь если бы он сказал, мы бы услышали об этом вместе со всеми остальными». «Клиттеро — просто окружной полицейский центр», — сказал Линли. «Хокинс — местный старший констебль. Я разговаривал с ним сегодня утром». «Но он не из криминального отдела?» «Нет, и ты был прав, Сент-Джеймс. Хокинс подтвердил тот факт, что криминальный отдел Клиттера сделал только снимок трупа, проверил место преступления, собрал вещественные доказательства и дал направление на аутопсию. Шеффорд сам выполнял все остальное — расследование и опрос свидетелей, но он делал это не один. Кто был ассистентом? Его отец. Хм, это чертовски странно». «Странно, необычно, но не противозаконно. По словам сержанта Хокинса, в то время отец Шеффорда был старшим инспектором криминального отдела в региональном полицейском управлении Хаттон-Престона. Очевидно, он надавил на сержанта Хокинса, чтобы тот сделал все как нужно». «Был старшим инспектором?» «Вскоре после расследования дела об убийстве Сейджа он ушел на пенсию». «Значит, Колин Шеффорд мог подстроить вместе со своим отцом так, чтобы криминальный отдел Клиттера оказался в стороне», — заметила Дебора. «Или так решил его отец». «Но зачем?» — удивился Сент-Джеймс. «Осмелюсь заметить, что именно это нам и предстоит выяснить». Они вместе шли по Клиттеровской дороге. Дом Колина Шеффорда они нашли возле дома викария, через дорогу от церкви святого Иоанна Крестителя. Там и разделились. Дебора направилась через дорогу к церкви, заявив, что она еще ее не видела, предоставив Сент-Джеймсу и Линли вдвоем вести разговор с констеблем. Перед красно-бурым кирпичным домом стояли две машины. Грязный, похоже, десятилетний ленд-ровер и забрызганный гольф, на вид сравнительно новый. У соседского дома машины не было, но когда они, обогнув ровер и гольф, шли к двери Колина Шеффорда, к одному из окон в доме викария подошла женщина и смотрела на них, не пытаясь скрыться из вида. Одной рукой она освобождала свои кудрявые волосы морковного цвета от завязанного на затылке шарфа, другой держалась за пуговицу темно-синего пальто. Она не отошла от окна, даже когда стало ясно, что Линли и Сент-Джеймс ее увидели. На стене дома Колина Шеффорда висел узкий прямоугольный знак, белый синим, с единственным словом «Полиция». Как и в большинстве деревень, дом местного констебля служил одновременно и конторой его полицейского участка. Линли усмехнулся про себя и в шутку подумал, не для допроса ли пригласил к себе констебль эту самую Спенс. Они позвонили в дверь, и тут же залаяла собака. Судя по звуку, большая и совсем недружелюбная. Послышался мужской голос. «Тише, Лео! Сидеть!» Лай тут же замолк. На крыльце зажегся свет, хотя на улице еще не стемнело, и дверь отворилась. Колин Шеффорд окинул их взглядом. Возле него сидел большой черный ретривер. Лицо констебля оставалось бесстрастным. На нем не отразилось даже любопытство. «Почему?» стало ясно из его слов. «Вы из Скотленд-Ярда. Сержант Хокинс предупредил меня о вашем возможном приходе». Линли предъявил свое удостоверение и представил Сент-Джеймса, которому Шеффорд сказал, бросив беглый взгляд. «Вы остановились в отеле. Я вас видел вчера вечером». «Мы с женой приехали к мистеру Сейджу». «Рыжеволосая женщина. Сегодня утром она ходила в котловину». «Решила прогуляться по пустоши». «В тех местах быстро надвигается туман. Лучше туда не ходить, если вы не знакомы с местностью». «Я ей передам». Шеффорд отошел от двери. Пес тут же вскочил и зарычал. «Спокойно! Возвращайся к камину», — сказал Шеффорд, и пес послушно затрусил в другую комнату. используете его для работы?» — поинтересовался Линли. «Нет, только для охоты». Шеферд кивнул на вешалку в конце прихожей. Под ней стояли три пары резиновых сапог, на двух виднелась свежая грязь. Рядом с обувью притулилась металлическая корзинка для молочных бутылок, на одном из ее прутьев болтался на ниточке кокон какого-то давно улетевшего насекомого. Шеферд подождал, когда Линли и Сент-Джеймс разденутся, затем повел их по коридору в ту сторону, куда убежал ретривер. Они вошли в гостиную, где горел огонь, и немолодой мужчина подкладывал небольшое полено в пламя. Судя по сходству, это был отец Колина Шеферда. Оба высокие, с развитой грудной клеткой, узкими бедрами. Только волосы разные. У отца редеющие, с песочным оттенком, как это бывает у сидеющих блондинов. И еще пальцы. Длинные, чуткие и уверенные у сына, они с возрастом расширились у отца в суставах и расплющились на ногтях. Мужчина отряхнул ладони и протянул руку. «Кеннет Шеферд», — сказал он, — «старший инспектор в отставке. Криминальный отдел Хадон Престона. Впрочем, вам это уже известно». «Сержант Хокинс сообщил мне эту информацию. Разумеется, это его обязанность. Рад познакомиться», — он бросил взгляд на сына. «Ты можешь что-нибудь предложить этим джентльменам, Кол?» Несмотря на дружелюбный тон отца, лицо констебля оставалось бесстрастным. Глаза за черепаховой оправой смотрели настороженно. «Пиво», — сказал он, — «виски, бренди. У меня уже 6 лет пылится в подвале бутылка Хереса». «Твоя Энни любила Херес», — вздохнул старший инспектор. «Упокой, Господь, ее светлую душу». «Я бы выпил немножко». «А вы?» — обратился он к вошедшим. «Нет», — ответил Линли. «Я тоже не хочу», — сказал Сент-Джеймс. На приставном столике Шеферд налил отцу вино, а себе что-то из квадратного графина. Линли окинул взглядом комнату. Гостиная была обставлена скудновато, как это делает мужчина, покупающий, когда уж припрет необходимость, мебель на дешевой распродаже и не беспокоящийся, как она выглядит. Спинка софы была накрыта вязаным одеялом с разноцветными квадратами, скрывавшими часть крупных, но безнадежно выгоревших розовых анемонов на обивке. Ничто, кроме собственной обивки, не прикрывало два разрозненных кресла с вытертыми подлокотниками и ямкой наверху спинки. Помимо кофейного столика с гнутыми ножками, бронзового торшера и приставного столика, на котором стояли бутылки со спиртным, имелась еще одна вещь, тоже заслуживающая внимания, висящий на стене застекленный шкафчик с коллекцией винтовок и дробовиков. Это были единственные предметы в комнате, о которых явно заботились, и они, несомненно, шли в комплекте с ретривером, занявшим свое место возле огня на старом засаленном одеяле. На его лапах, как и на резиновых сапогах в коридоре, оставались комки грязи. «На птицу?» — поинтересовался Линли, кивнув на ружья. «Попадаются и олени. Только я завязал с этим делом. Так, побродить с ружьишком еще можно, но стреляю редко. Не люблю убивать». «Весьма похвально. К сожалению, вы один из немногих». Держа в руке стакан с хересом, старший инспектор кивнул на софу и кресло. «Присаживайтесь», — сказал он и опустился на софу. «Мы сами только что вернулись с прогулки и не прочь снять нагрузку с ног. Я уезжаю через 1/4 часа. Меня ждет в моей пенсионерской квартире сладкая красотка 58 лет от роду. Уже обед приготовила, а пока мы можем поговорить». «Значит, вы не живете в Уинслоу?» — спросил Сент-Джеймс. Много лет уже не живу. Мне нравится бурная жизнь, доступные красивые женщины. Первого в Уинслоу никогда и не было, а женщины все замужние. Констебль подошел со стаканом к огню, присел на корточки и погладил ретривера. В ответ Лео открыл глаза, пошевелился и положил челюсть на ботинок Шефферда, радостно стуча хвостом о пол. «Весь в грязи», — сказал хозяин, ласково потрепав пса за уши, — «как поросенок». Его отец фыркнул. «Ох уж эти собаки! Ты их любишь не меньше, чем женщин!» Эти слова послужили зацепкой, из которой сам собой возник вопрос Линли, хотя старший инспектор вряд ли рассчитывал, что их используют таким образом. Линли также не сомневался в том, что старик вряд ли навестил сына ради прогулки по болотам. «Что вы можете нам рассказать про миссис Спенс и смерть Робина Сейджа?» «Не думаю, что это дело представляет интерес для Скотленд-Ярда», — вполне дружеским тоном, но слишком поспешно ответил старший инспектор. Ответ, видимо, был приготовлен заранее. «Формально?» «Нет». «А неформально?» «Вы не могли не заметить, что расследование ведется довольно странно. Отстранение криминального отдела, связь вашего сына с виновницей преступления...» «Не преступление. Несчастного случая». Колин Шефферд поднял голову и крепко сжал стакан. Он по-прежнему сидел у огня на корточках. Урожденный сельский житель... Колин мог сохранять эту позу часами, не испытывая ни малейшего неудобства. «Решение необычное, но не противозаконное», — возразил старший инспектор. Колин понял, что сам может справиться с этим случаем, и я согласился. «Давай, мол, большую часть расследования я вел вместе с ним. Если Ярд насторожил отсутствие сотрудника криминального отдела, то это не так. Криминальный отдел все время надзирал за делом». «И вы присутствовали на всех допросах?» «На тех, которые считал важными». «Старший инспектор, вы сами знаете, что это более чем необычно. Не мне вам говорить, что при совершении преступления...» «Не было преступления», — заявил констебль, продолжая гладить пса, в то время как взгляд его был устремлен на Линли. Следственная бригада проползла на коленках все пустоши, переворачивала камни, и через час ситуация прояснилась. Это не было преступление. Произошел самый очевидный несчастный случай. Я вижу это именно так. Коронер тоже. Жюри взглянуло на него именно так. Вот и вся история. Вы были уверены в этом с самого начала? Пес беспокойно заерзал, когда лежавшая на его голове рука напряглась. «Конечно, нет!» «Тем не менее, если не считать первоначального присутствия следственной бригады, вы приняли решение не привлекать к расследованию ваш местный криминальный отдел, тех самых людей, которые могут профессионально определить, в результате чего наступила смерть, несчастного случая, самоубийства или убийства. «Это я принял решение», — заявил старший инспектор. «На каком основании?» «На основании моего телефонного звонка», — ответил за него сын. «Вы сообщили о случившемся отцу?» «Вместо того, чтобы обратиться в региональный криминальный отдел в Клитера?» «Я и туда сообщил. Хокинсу сказал, что сам справлюсь с делом». Мне оно показалось достаточно ясным после разговора с Джульет, с миссис Спенс. А мистер Спенс был опрошен? Такового не существует. Понятно. Констебль опустил глаза. Наши с ней отношения здесь совершенно ни при чем. Но они осложняют дело. Вы это прекрасно понимаете. Это не было убийство. Сент-Джеймс, сидя в кресле, подался вперед. «Почему вы так уверены?» «У миссис Спенс не было никакого мотива. Она не знала этого человека. Они встретились только в третий раз. Он пытался уговорить ее посещать церковь и хотел поговорить насчет Мэгги. «Мэгги?» — спросил Линли. «Ее дочки. У Джулит возник с ней конфликт, и викарий вмешался, хотел помочь, стать посредником между ними, дать совет. Вот и все». Неужели ради этого стоило вызывать криминальную полицию, чтобы они прочли ей лекцию об осторожности? Или вы предпочли бы сначала выяснить мотив? «Средства и возможности — мощные индикаторы сами по себе», — заметил Линли. «Все это слова, и вам это известно», — вмешался старший инспектор. «Па!» Отец Шефферда отмахнулся от него рукой, державший стакан с хересом. «Я получаю средства к убийству каждый раз, когда сажусь за руль своей машины. У меня возникает возможность, когда я нажимаю на педаль. Что это будет убийство, инспектор, если я наеду на человека, вынырнувшего перед капотом моей машины? Нам нужно будет звонить в криминальный отдел? Или мы расценим это как несчастный случай?» «Па! Если это ваш аргумент, и я не могу отрицать в данный момент его логичность, почему тогда в расследовании все-таки участвовал криминальный отдел в вашем лице?» «Потому что у него связь с этой женщиной. Вот почему. Он хотел моего присутствия, чтобы я подтвердил, что он сохраняет свой рассудок ясным. Он и сохранял его. Каждый момент. Каждый момент, когда вы здесь находились, но, по вашему собственному признанию, вы присутствовали не на каждом допросе». «Черт побери, мне этого не...» «Па!» — перебил его Шефферд и продолжил уже более спокойно. «Когда Сейдж умер, картина складывалась очень скверная. Джулиет знает травы, и трудно было поверить, что она не могла отличить цикуту от дикого пастернака. Но случилось именно это». «Вы уверены?» — спросил Сент-Джеймс. «Конечно. Она и сама заболела в ту ночь, когда умер мистер Сейдж. Вся горела, ее несколько раз рвало». «Неужели вы станете меня убеждать, что без самого веского мотива на свете она стала бы есть самый страшный из природных ядов, чтобы выдать убийство за несчастный случай?» «Цикута не мышьяк, инспектор Линли. Против него не вырабатывается иммунитет. Если бы Джульет хотела убить мистера Сейджа, она, черт побери, не пошла бы на такую глупость. Не стала бы есть цикуту, ведь она могла умереть. Ей просто повезло, что она выжила». «Вы точно знаете, что она была больна?» — спросил Линли. «Я там был». «За обедом?» «Потом я заехал к ней». «В какое время?» «Около 11, после своего последнего патруля». «Зачем?» Шефферд проглотил остаток спиртного и поставил стакан на пол. Затем снял очки и несколько мгновений потирал их рукавом фланелевой рубашки. «Констебль!» «Скажи ему, парень», — вмешался старший инспектор, — «пусть успокоится». Шефферд пожал плечами и надел очки. Хотел убедиться, одна ли она. Мэгги ушла на ночь к своей подружке. Он вздохнул и переступил с ноги на ногу. «Вы подумали, что Сейдж мог бы заниматься тем же самым с миссис Спенс? Он был у нее три раза, и я заподозрил ее в измене, хотя не имел ни малейших оснований. А вот заподозрил, и все. Конечно, гордиться тут нечем». «Возможно ли, констебль, чтобы она стала его любовницей после столь короткого знакомства?» Шефферд взял стакан, увидел, что он пустой, и поставил обратно. На софе звякнула пружина. Это пошевелился старший инспектор. «Возможно, мистер Шефферд?» Очки констебля сверкнули огнем, когда он поднял голову и встретился взглядом с Линдли. «На такой вопрос трудно ответить, особенно если любишь женщину. Согласны?» В этих словах была правда. Линдли не мог ее не признать. Больше правды, чем он думал. Люди все время разглагольствуют о добродетели доверия. А многие ли из них действительно живут доверием, без сомнений, которые селятся подобно беспокойным цыганам где-то на краю их сознания? «Насколько я понял, когда вы приехали, Сейдж уже ушел?» — спросил он. «Да, она сказала, что он ушел в 9». «Что она делала?» «Лежала в постели». «Ей было плохо?» «Да». «Но она вас впустила». «Я стучала, она не отвечала, и я вошел. Дверь была не заперта?» «У меня есть ключи». Он заметил, как Сент-Джеймс быстро взглянул в сторону Линли и добавил: «Она мне их не давала. Я получил их от Таунли Янга. Ключи от коттеджа Коутс-Холла, всех построек. Он там хозяин. Она просто присматривает за территорией». «Ей известно, что у вас есть ключи?» «Да». «В качестве меры предосторожности?» «По-видимому». «Вы часто ими пользуетесь во время вашего вечернего объезда?» «Как правило, нет». Линдли увидел, что Сент-Джеймс задумчиво смотрит на констебля, сдвинув брови и выставив вперед подбородок. «Немного рискованно было, согласитесь, входить вот так ночью к ней в коттедж, а вдруг вы застали бы ее в постели с мистером Сейджем?» У Шефферда напряглись скулы, но он искренне ответил: «Тогда бы я сам его убил».